Глава 30. Саша и Маша. Саш, это ты там пришел? Я. Ну, проходи, садись. У меня есть для тебя новости, если ты вдруг не в курсе. Хорошие новости. Просто отличные. Ну, давай, рассказывай. Мне Маргарита сегодня звонила. Какая Маргарита? Директриса из Танькиной школы. А, и что? Кох восстановили на работе. Она вернулась в школу. Маш, ну ничего страшного. Таньке осталось пару недель всего. Как-нибудь дотянем. А хочешь знать, почему Кох восстановили? Почему? Она представила справку о беременности. На момент увольнения у нее было 8 недель. А беременных по законодательству увольнять нельзя. Так что позволь тебя поздравить. Ты все-таки будешь отцом еще раз. Сначала пусть докажет, что это я отец ее ребенка. Пройдет генетическую экспертизу и докажет. В общем, залетел ты. Блин. А я ведь, Саша, тебя предупреждала о ее намерениях. Маш, ну давай откровенно. Ведь это ты меня к ней послала. 2 раза. Я ведь упирался как мог. А ты настаивала. А презервативами пользоваться тебя мама не учила? Не трогай мою маму. Я подумать не мог, что, идя к учителю в школу, я должен позаботиться о контрацепции. А вы что, прямо в школе? Первый раз, да. Она затащила меня в подсобку с матами. И там отымела. А ты, наверное, кричал «насилуют» и врывался. А я понял, что сопротивление бесполезно. Что разумнее расслабиться и получить удовольствие. Ну вот, расслабился. Теперь понапрягайся. Маш, это что же получается? Она моего ребенка кошмарить будет? Кошмарить? Она будет тебя. А с ребенком, может быть, обойдется. Все-таки не чужой. Девчонки знают? Не знают, узнают. Такая информация распространяется со скоростью света. Бедная Танька. Вечно ей достается. Да уж. Может, мне поговорить с Ниной? С кем? С Кох. Ее Ниной зовут. О чем ты с ней говорить собираешься? Денег ей предложу, чтобы в школе не появлялась до конца учебного года. Может же у нее быть токсикоз? Может. А ты с Маргаритой поговори. Попроси не распространяться. Поговорю. Главное, чтобы моя мать не узнала. Зачморит ведь меня. От меня не узнает. За остальных не поручусь. А ты что, сообщила своим родителям? Нет, конечно. Я не хочу опять в больницу маме супчики носить. А кто же тогда остальные, за которых ты не можешь поручиться? Саша, Москва — город маленький. Все знают. Доброжелатели найдутся, в этом можешь не сомневаться. Это же не шило в мешке. И даже уже не эмбрион, а целый ребенок. Отправлю-ка я ее на время в какой-нибудь далекий круиз. Кого? Мать. Ага, в Антарктиду. Почти. По Средиземноморью. 3 недельки. Смешно. Что смешно? Такой большой мальчик, уже 40 лет, а все еще боишься мамки. Ничего смешного, Маша. Это пожизненное испытание. Рок. И боюсь, мой сын повторит мою судьбу. А с чего ты взял, что у Кох непременно родится сын? Ну, не дочь же. У таких дочери не рождаются. Не должны рождаться. А если все-таки дочь? Отберу через суд. Докажу ее несостоятельность как матери. есть все шансы, что суд присудит ребенка мне. У меня полная семья, хорошее материальное обеспечение. Да? А ты меня спросил? Ты спросил меня, хочу ли я воспитывать ребенка Кох? Маш, ну ты ведь гуманистка. Ты же не оставишь мою малышку на растерзание ее железобетонной мамаши. Оставлю. Маша. Что, Маша? Я своего ребенка родить хочу, понимаешь? И воспитывать его или ее. Я не хочу заниматься девочкой с дурной наследственностью. К тому же рожденной без желания ее отца. У нее есть все шансы стать малолетней шлюхой. Не смей проецировать дурное будущее для моей дочери. Ладно, я молчу. Звони ей. Кому? Кох, конечно. Предлагай отступные за прогулы по состоянию здоровья. Да, уже иду. Куда? Звонить. У тебя же телефон в кармане. Маша, ты что, хочешь, чтобы я разговаривал при тебе? А почему нет? Ты хочешь положительного результата? Хочу. Тогда позволь мне поговорить с ней наедине. Не позволяю. Маш, что ты так себя ведешь? Да, у нас проблема. Большая. И общая, если мы с тобой семья. Ладно, Саш, я просто в стрессе. Я все понимаю. Иди.